подожди, как будто нож в спину, предвестник беды, что сотни колодцев разинули пасть, однажды прорвется безудержно страх. Страхи песком обложив, поймав на замахе сплошной позитив, стараясь отвлечься, стараясь забыть, с плотиной под сердцем не так просто жить. Под сердцем не так просто жить.